Покатался я с огромным удовольствием, спускаясь с гиканьем и воплями восторга, как один, так и вместе с Мали, так сказать, в связке. Как мне этого не хватало. За 6 часов мы опробовали половину горок, пока не устали. Посидев в одном из кафе внизу, мы решили закругляться, договорившись встретиться дней через 5 и еще раз совершить прогулку по местным горнолыжным курортам. Кроме этого, Малия взяла с меня обещание провести ей экскурсию по моей станции, когда она будет готова, и более того, выделить ей апартаменты на время пребывания. Я проводил девушку до ее дома, отказавшись заходить, сослался на срочные дела. Вызвал еще одно такси и на двух машинах вместе с парнями и дронами направился на площадку, где стоял мой бот. Там мы отпустили такси и прошли на борт судна. Парни разместились в каюте, стандартных десантных скамеек в трюме не было, я их снял. А дроны продолжали охранять меня. Один находился со мной в рубке у входа, другой в коридоре. Подняв бот с площадки, я по выданному диспетчером маршруту направился к своему кашалоту. Полет прошел без проблем. Пока было время, я пообщался в рубке с гитом. Он мне рассказал много интересного о жизни местной общины шейнцев. Вместе с общей информацией он также сказал, что у общины есть 3 корабля, 2 фрегата, один большой, другой средний грузовой, и крейсер модели «Спрун» 6-го поколения, ранее приписанный к флоту республики. Именно на нем с семьей эвакуировался полковник, прихватив часть своих офицеров. Его планировали использовать по своему усмотрению. Я со своим приходом в сектор Торана запаздывал, и община решила на крейсерах вывести часть людей в другие державы. Ведь подобное подлое соглашение подписали только местные государства. 2 месяца полета, пересечь 3 государства и там другие страны, которые о войне Шейна с Рейкой и Люмером слышать не слышали. И законы у них там нормальные, без кабалы. Но, к сожалению, крейсер вмещал всего 30 человек, да и то с перенапряжением системы жизнеобеспечения. Все-таки это был боевой корабль. И вот за 2 дня до отхода крейсера с первой партии, когда совет ветеранов общины уже решил, что я не приду на Торан, я и появился, да еще с таким шиком, вызвавшим охренение у местных властей. Это все я узнал от капитана. Привычно состыковавшись с шлюзовой номер 2 кашалота, я остановил парней и дронов. «У меня активна система службы безопасности. Пройдете на борт, турели вас уничтожат. Сейчас внесу вас в список пассажиров, тогда вход будет разрешен», — извинился я. Я был не идиотом, спускаясь на планету и не оставляя закладки. Противодиверсанты сразу кинулись осматривать бот на предмет сюрпризов. А я по коридору направился к рубке. Согласно написанному мной протоколу безопасности, если я пребываю в сопровождении неизвестных людей, то обязан оставить их на борту челнока или бота. В одиночку, без контроля, пройти в рубку, где меддроид должен снять с меня показания на химию и провести их регистрацию как гостей или пассажиров. Только так и никак иначе, чтобы не было захвата корабля и трофеев. Если я под химией или силой произнесу вслух под запись, что отказываюсь от своего имущества в пользу кого бы то ни было, то юридически это не имело силы, о чем могло подтвердить юридическое агентство, представляющее меня на Торане. Сегодня утром я заключил с ними этот договор, где в своем заявлении указал эти пункты, чтобы у меня не смогли отобрать имущество. Пройдя все процедуры, я попал в рубку, где, заняв кресло пилота, внес идентификаторы телохранителей и дронов в список корабля. Парни теперь пассажиры с самым простым доступом, а дроны имели доступ как телохранители. Войдя в сеть бота, я сообщил пассажирам. «Можете проходить. Вы внесены в список. Авдей из Кинкашалота скинет вам схему корабля с каютами, что закреплены за вами. Если будут какие пожелания, обращайтесь к нему. Он обеспечит вас всем необходимым со складов». Все это я говорил, естественно, парням. Дроиды будут со мной, в гостевой для них была специальная ниша. Закончив с этим делом, я направился в арсенал. Там дроны остались ждать у входа. Запустил один дешифратор, передав ему кристалл и сбросив список всех вирусов, которые были обнаружены в файлах. Пусть занимается очисткой. После этого я пошел к себе. Я принял душ, поплавал в бассейне, где натруженные катанием на лыжах мышцы расслабились, надел привычный инженерный комбез и занялся некоторыми грузами в трюме. Например, расконсервировал и выгнал наружу пассажирский челнок, пристыковав его к шлюзовой номер один. Он мне в скорости пригодится. То есть не мне, а моим будущим людям. Это пока первый, в трюме еще 5 таких машинок, они тоже пригодятся. Я находился у себя в кабинете, рассматривая план станцию Трена и прикидывая, какие первым делом проводить ремонты и какие есть запчасти для подобной станции на Торане, когда на связь вышел Авдей, контролировавший работу дешифратора. Он сообщил, что все работы закончены. Файлы на кристалле полностью подчищены, дешифратор трижды проверил их. «Отлично!» – пробормотал я, встал из-за стола и, отключив голограмму станции, над столом направился к выходу. В кают-компании обнаружилась моя охрана. Парни ужинали, смотря тот фильм, что мне понравился в прошлый раз. Все они все так же были в своих десантных комбезах, с нашивками офицеров и эмблемами теперь уже несуществующих шейнских подразделений. У всех троих были планки наград. У Гита, кстати, как и у меня, был республиканец. У двух других парней, чем-то неуловимо схожих, были эмблемы элитного спецподразделения СБ Шейна Прокур. О них в свое время в республике ходили просто фантастические слухи. Один прокуровец был в звании лейтенанта, другой – рядовой. Сам Гит имел фирменные нашивки флотского разведбата. Успокаивающе махнув им рукой, чтобы они не прекращали трапезу, мол, ничего серьезного, я спустился в арсенал, прослушав, как за спиной опустилась в пазы створка его двери. Проверив еще раз файлы своими программами и убедившись, что вирусов нет, дешифратор просто отлично сделал свое дело. Я прошел в рубку и вставил кристалл в приемник. Через минуту Кошелот получил свой идентификатор, и Авдей тут же связался с диспетчером Торана, который подтвердил, что установка прошла штатно и транспорт стандартно отзывается на вызовы. Дальше была нудная, но нужная работа. Мысленно отдав приказ на расконсервацию всех кораблей, что были у меня, я надел скафандр и направился сперва к тем, что находились на обшивке, по одному давая им идентификаторы, и те стандартно связывались с диспетчерами, проходя проверку. У меня еще оставались будущие патрульные корабли Трена, находившиеся в трюме, которые я пока не посетил и не зарегистрировал в местном филиале гражданского флота, когда на связь вышел полковник Русса. Подтвердив, что жду экипажи и их можно высылать, я направился к трюмной малой шлюзовой. Мне не требовалось открывать огромные створки. Есть проход и без этой процедуры. В трюме я сразу направился к корветам, находившимся неподалеку. Когда заканчивал запускать третий корвет и диспетчеры внесли его в свои списки, Авдей сообщил, что к нам выдвинулись 3 корабля. 2 фрегата и крейсер, запрашивающих разрешение на стыковку. Все корабли были верфей Шейна. У меня еще оставались большой грузовой фрегат, малый лайнер, вернее то, что от него осталось, пока пираты не превратили трофейное судно в рейдер, но я собирался проделать обратную процедуру. И диспетчерский модуль, который я не успел посетить до вызова полковника. В принципе, корабли оставлю на потом. А вот станцию смогу зарегистрировать и внести на ее эскины новые идентификаторы, только когда разверну и запущу все системы. Попасть на ее борт, когда она пребывает в свернутом состоянии, нереально. Покинув трюм, я прямо по обшивке направился в сторону ближайшей шлюзовой. Перебираться по трюму к выходу прямо в жилой модуль Кошелота я посчитал по времени долгим. По обшивке куда быстрее, чем плутать по лабиринтам грузов. Все 3 корабля уже было видно невооруженным взглядом. Они маневрировали неподалеку, готовясь к стыковке. Разрешение на стыковку я им не дал, посчитав это опасным. Те поняли и не возражали. Вместо этого я разрешил им стыковку к носителю, на одной из летных палуб которого решил принять первых рекрутов в свою команду и получить присягу на верность. Это дело серьезное и должно быть обставлено со всей помпой. Поэтому эскины носителя, которые были знакомы с этой процедурой, быстро готовили одну из палуб для мероприятия. Также я отправил сообщение Гиту, выдав ему разрешение воспользоваться челноком для прибытия на борт носителя. А сам, добравшись до бота, с помощью него попал на борт транспорта и, переодевшись в своих апартаментах в выходной костюм, тот самый парадный комбез с наградами, на боте, следом за своими телохранителями, вылетел к носителю. К тому уже были пристыкованы все три корабля шейнцев и пассажирский челнок. Так как я мало кому доверял, система службы внутренней безопасности носителя была приведена в полную боевую готовность. Проходящим на его борт гостям сбрасывались на нейросети схемы корабля с отмеченными путями на нужную летную палубу и с пометками, куда нельзя проходить. Пройдя шлюзование, я попал на борт носителя и заторопился на вторую летную палубу. Она считалась технической, и на ней не было такого столпотворения боевых машин, как на других палубах, что позволяло провести первый торжественный прием своих новых подчиненных в требуемой обстановке. Как только я попал на палубу, тут же ударили фанфары и заиграла торжественная музыка. Под нее я прошел к длинному ряду офицеров, сержантов и рядовых, которые выстроились по званиям. Вытянувшись перед ними, козырнул, получив такой же воинский салют. Процедура принятия присяги и клятвы на верность длилась больше часа. Я знал все ее тонкости из базы офицер флота, что была выучена у меня до 4-го ранга, и не опозорился. Закончив процедуру принятия клятвы, произнес свою, где обещал заботиться о своих людях со всей возможностью. Остальные 300 человек будут приняты в ряды моих людей, а теперь это без сомнения мои люди, чуть позже, уже на станции.